Глава 37. Бет. Настоящее. За моим кухонным окном есть растение, горячо любимое божьими коровками. Название мне неизвестно, я все собираюсь посмотреть в интернете. Когда Адам возвращается домой, я много времени провожу, наблюдая за божьими коровками. Меня успокаивает смотреть на их блестящие тельца, пока они деловито ползают по листьям, а потом вдруг выпускают крылышки, как маленькие феи. «Сколько сегодня, Бет?» 6. «На одном растении?» «Да, Адам». Нога еще болит. Передвигается он на костылях. Зато последние снимки мозга хорошие. Никаких долгосрочных последствий. И все же восстановление займет недели, если не месяцы. Пока что он не совсем в себе. На бытовом уровне это проявляется в постоянной усталости. Мозг как будто перегружен информацией. Говорит, потом забывает, потом вспоминает, что все забыл и расстраивается. «Бет, я схожу с ума». «Нет, Адам, просто нужно отдыхать. Все будет хорошо, наберись терпения». Как я и опасалась, Адам совершенно раздавлен известием о смерти пожилой женщины, той, что пыталась его спасти. Подробностей происшествия он до сих пор не помнит. Не знает, зачем смотрел в телефон, когда пересекал улицу. Расследование продолжается, однако результатов не дает. Состояние здоровья Адама не позволяет рассказать ему правду, нашу с Кэрол и Салли школьную историю. Надо подождать, когда он восстановится, придет в себя. Я день за днем заглядываю ему в глаза и гадаю, что будет, когда он узнает, кто я такая на самом деле? Что мы натворили? Что я натворила? Пока остается лишь смотреть на Адама. Ждать. Наблюдать за божьими коровками и благодарить небеса, что Адам со мной. Жив. Наш дом идеально подходит для восстановления. Из сада открываются великолепные виды. Участок выходит на лес. Сам дом тоже хорош. Добротная трехэтажная постройка из красного кирпича. У нас никогда не хватало денег для капитальной отделки, но меня все устраивает. Слегка обшарпанное, зато жилое. Мы довольно быстро входим в размеренный ритм жизни, следуя расписанию летних каникул, которые у Адама поучительски долгие. Выпроваживаем детей в школу, пьем утренний кофе и читаем свежие газеты на веранде. Потом какое-то время проводим по отдельности. Я обновляю резюме для новых вакансий или езжу по делам. Обедаем. Затем Адам мирно сидит в кресле, наблюдает, как я занимаюсь садом и глажу белье, или просто дремлет. С деньгами на данный момент все нормально. Адаму выдали пособие по болезни в размере заработной платы. Я получаю увольнительные. Однажды утром я думаю о Кэрол. О прошлом, о мотоциклисте, и вдруг ловлю на себе взгляд Адама. «Ты волнуешься насчет денег, Бет?» «Вовсе нет. Нам не о чем волноваться. А тебе надо отдыхать, выздоравливать». Я улыбаюсь, чтобы успокоить его. Затем отворачиваюсь к окну. Там танцует на веревке белье. Рубашка Адама размахивает рукавами в такт воображаемой музыки. Я думаю о полицейском расследовании. Поразительно. Человека сбили, а они ничего до сих пор не выяснили. Репортаж передавали по телевизору, по радио, писали в местных газетах. Неужели ни одной наводки? От камер наблюдения тоже никакого толку. Есть кадры мотоцикла в миле от пешеходного перехода, но даже непонятно, тот ли это мотоцикл. Номерной знак запачкан, водитель в полном облачении и шлеме. Поди разберись. А я-то надеялась, что личность быстро установят. Окажется, какой-нибудь юнец, который испугался и попросту сбежал. Хоть бы было именно так. Несчастный случай. Да, ужасный, однако непреднамеренный. По ночам мучусь сомнениями, стоит ли рассказать полиции про сообщение. Назвать имя Кэрол. Иногда думаю, это было бы правильно. Потом представляю, как в ее дом во Франции приходит инспектор. Кэрол, разумеется, ни при чем. Она поражена моим предательством. Неужели я ее заподозрила? Обвинила? «Ты точно ничего не хочешь сказать, Бет?» — спрашивает Адам. «У тебя такое лицо, будто ты что-то скрываешь». Белье на секунду замирает, словно прислушивается. Затем вновь ловит поток ветра и продолжает танец. «Ничего я не скрываю. А тебе надо поменьше разговаривать и побольше отдыхать». Дней через 10 после возвращения из больницы я вожусь в саду, обрезаю ветки секатором. И тут Адам кричит с веранды: «Тебя к телефону!» «Перезвоню!» Я зарылась в куст весьма странной формы, отгибаю толстую ветку, чтобы добраться до середины. «Нет, это Нет из Франции!» От неожиданности я выпускаю ветку и задеваю палец секатором. Даже не чувствую, как лезвие проходит по коже, оставляя аккуратный порез. Беру палец в рот и бегу через лужайку на кухню. «Секундочку, она идет», — говорит Адам, стоя спиной ко мне. «А вот и она. Даю трубку». «Нет, это ты?» — запыхавшись, спрашиваю я. «Бет, прости, ты, наверное, не ожидала». «Что-то с Кэрол? Она в порядке? Что произошло?» «Она случайно не у тебя?» «Нет, конечно». Я еще держу во рту палец, чтобы остановить кровотечение. Я в смятении. Не помню, когда последний раз говорила с Недом. Прошли годы. Годы? «С чего ты взял, что она у меня?» Долгое молчание в трубке. «Прости, не надо было так на тебя сваливаться. Просто я позвонил Деборе и ее маме. Она дала мне твой номер. Кэрол говорила, вы созванивались по поводу школьного мероприятия. Я ее убеждал поехать, она отказывалась». «Понятно. А почему ты ее разыскиваешь? Где она?» «Зачем он звонит? Неужели правда решил, что Кэрол заявится ко мне в гости, если она даже на школьный сбор ехать не собиралась?» «Слушай, я не хочу тебя пугать и выдавать чужие секреты. Кэрол не любит, когда я говорю об этом». «О чем именно?» Я достаю из кармана носовой платок и прижимаю к ранке. Снова молчание, еще более долгое. Нед что-то взвешивает про себя. «Она рассердится, если узнает, что я тебе звонил, Бет». «Нед, пожалуйста, я очень хотела бы помочь. О чем ты?» «Последние несколько лет были трудными. Мы пытались взять ребенка из приюта. Столько рухнувших надежд». «Боже мой, мне жаль. Я не признаюсь, что знаю про усыновление от Деборы». Сердце бьется громче. «Как я уже говорил, Кэрол избегает поднимать эту тему даже с мамой. Для нее это тяжело, невыносимо». «Кошмар». Я закрываю глаза и думаю, а ведь это прямые последствия наших действий. Наша вина. Иногда, когда планы очередной раз срываются, ей нужно побыть одной. Она уезжает. Я привык. Стараюсь не волноваться и ей не докучать. Она всегда звонит. Но я все равно беспокоюсь, Бет. Очень беспокоюсь. Она последнее время не в лучшей форме, очень плохо ест. А сейчас уехала в неизвестном направлении. Не сказала, куда. Послала сообщение, не волнуйся. Как давно? Как давно она уехала? 2 недели назад исчезала на пару дней. Заранее сообщила и вовремя вернулась. Однако мобильный с собой не брала. А сейчас опять. Написала не волноваться, мол, скоро вернется. «Понятно. Боже мой. Я не знаю, что сказать, что посоветовать». «Хорошо, что вы созванивались. Мама Кэрол мне рассказала. Я уговаривал Кэрол навестить мать, чаще бывать в Англии. Она только расстраивается и переводит тему. Почему, не знаю». Я чувствую, как учащается пульс. К горлу подкатывает тошнота. Кэрол, мечтающая о ребенке. Кэрол в ванной с крохотным существом на руках. Посиневшим, холодным, мертвым. Мне приходится сесть, чтобы не упасть. «Ты уже объявил в розыск, Нед?» «Нет, официально она не считается пропавшей. Она писала. Говорит, скоро вернется. В новом агентстве мы одни из первых в очереди на усыновление, и ожидание сводит ее с ума». Она боится очередного разочарования, а когда ей становится слишком сложно, она просто пакует вещи, садится на мотоцикл и уезжает к морю. «Мотоцикл?» «Да, мне не нравится, что она ездит на мотоцикле. Она говорит, ей это нужно, чтобы развеяться. На мотоцикле она лучше чувствует жизнь и единение с природой. Она водит уже лет 10. Мотоцикл не самый скоростной, и она обычно осторожна. Но ведь на дороге всякое случается. Кровь стучит в ушах. Я представляю, как мотоцикл с ревом въезжает в Адама. Совпадение? Конечно же, совпадение. Кэрол тут ни при чем. Только не Кэрол. Ладно, зря я столько всего рассказал. Кэрол рассердилась бы. Не надо было звонить. Просто, когда Дебора сказала, что вы с ней разговаривали, я подумал, вдруг она условилась о встрече или просто взяла и заехала в гости. Мало ли. Нет. Нед, будь другом, держи меня в курсе. Хорошо, сообщу, когда вернется. Что я тебе звонил, рассказывать не буду. И ты меня не выдавай, пожалуйста. Она разозлится. Хорошо. Я медленно отнимаю от ранки платок. Кровотечение, наконец, остановилось. Нед, можно задать тебе один вопрос? Конечно. Кэрол, она вообще как? Насколько опасно ее состояние? Она могла бы что-то сделать с собой или... Может, стоит обратиться в полицию? Нет, что ты. Она ничего с собой не сделает. И другим вреда не причинит. Она не опасна, это же Кэрол. Ты ее знаешь. Я не то имел в виду. Он глубоко вздыхает. Зря позвонил, прости. Нет, ты правильно сделал. Мы очень любим ее, Нед. Держи меня в курсе, ладно? Сообщи, когда она вернется. А ты дай знать, если она выйдет на связь. Разумеется. Адам хмурится, глядя, как я кладу трубку на рычаг. Что там еще стряслось? Что случилось, Бет? Ничего, не волнуйся, пожалуйста. Адам, я чуть позже объясню. Обещаю. Сейчас надо позвонить Салли. Прежде чем объяснять что-либо Адаму, необходимо поговорить не столько с Салли, сколько с Мэтью. Причем немедленно.